Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. И вот я стою на берегу Оби. Море внушает ужас во время шторма. Степь нагоняет страх, когда по ней гуляет буран. Тайга всегда жутковатая штука, главным образом тогда, когда в вершинах воет ветер, и стволы гудят и вздрагивают. Я стояла на самом берегу и испытывала двойное чувство. Во-первых, восторг, без которого невозможно присутствовать при таком могучем явлении природы. А во-вторых, чувство глубокого разочарования. Прощай, надежда по льду перебраться на правый берег. Прощай, Томск, и все сумбурные надежды на мифического консула. На пароме проверка документов. Нанять лодку? Спросят, почему не на пароме? Да и ждать долго. Постояв на берегу Оби, вдоволь полюбовавшись этой поистине впечатляющей картиной, я вскинула рюкзак за плечи, повернулась спиной к реке и зашагала прочь от нее. Если уж нельзя ее пересечь, то нечего задерживаться там, где людно, где селение следует за селением, и в каждом из них НКВД. Я изрядно устала и присела отдохнуть, чтобы держать в некотором роде военный совет сама с собой. Мне надо было поставить себе какую-то цель и решить, каким образом ее достигнуть. Дело идет к весне. Если зимой я вынуждена была тащить с собой все тряпье, способное защитить меня от мороза, то теперь нужно все лишнее выбросить. Путь передо мной не близкий, а сил, увы, мало. Прежде всего, надо расстаться с моими штанами, теми холщовыми, домотканными, стеганными. Их уже и штанами трудно было назвать, целая мозаика дыр и заплат, дыр больше. Но когда я отпорола пуговицы и крючок, я не смогла выбросить эти лохмотья и бережно повесила их на ветку старой дуплистой вербы. Повесив штаны, я уселась на проталинке, погрузившись в воспоминания. Но что это? Бред? Галлюцинация? Я услышала с той стороны, где заходит солнце, молдавскую речь. Заслонившись рукой от заходящего солнца, всматриваюсь. Да, я не ошиблась. Это мои земляки. Это чисто молдавская привычка громко разговаривать на ходу. По тропинке из леса идут двое. Я вижу лишь силуэты, но по голосу это женщина и мальчик-подросток. За плечами обоих большие вязанки хвороста. Когда они почти поравнялись со мной, я обратилась к ним с приветствием. «Буна сэра, добрый вечер». Оба, пожилая женщина и подросток лет 14, остановились как вкопанные. Минуту мы молча смотрим друг на друга, и вдруг мальчик бросает на землю свою вязанку и, всплеснув руками, кидается к матери. «Мама, да ведь это наша барышня!» Боже, что тут было? Старуха, которая оказалась вовсе не старой, ринулась ко мне, тоже бросив свою вязанку хвороста, и заголосила. Я даже растерялась и не сразу узнала ее, Пержовскую из Околины, и сына ее, Толика. Пошли расспросы, рассказы. Однако тут мы спохватились, что надо засветло добраться домой. Выяснилось, что ее мужа, как отделили тогда от нас, так и вестей о нем нет, как, впрочем, и всех тех, кого тогда во Флорештах обманом забрали под предлогом отправить вперед построить дом. И вот я в гостях у своей гостеприимной землячки. Я видела бедность и нищету во всем их многообразии, так что не слишком удивилась их убогому жилью. Угостить нас при всем ее желании было нечем, кроме жидкой похлебки, приправленной лебедой, с несколькими картофельными в кожуре, ничего у нее не было. Но век буду ей благодарна за лучшее из угощений. Она истопила печь, нагрела воду, сделала щелок и так замечательно меня вымыла, а также выстирала и выпарила мою одежду, что я избавилась от вшей. Вымытая я сидела голышом на печи, закутавшись в домотканную бурку, а Анна Пержковская стирала, кипятила и сушила мою одежду. Молодец ей-богу, это Анна Бершковская. Она нашла и лохань, и тазы. Ее проворные руки успевали все. Она успела и меня подстричь, и поштопать, и залатать мой изрядно-таки потрепанный гардероб. Да, проворны были ее руки, но следует отдать должное языку. Он нисколько не отставал от рук. Неисповедимы пути твои, Господи. Я, отдавая должное ее рукам, даже не догадывалась, что не далее, как завтра, все те сведения, что она с неизъяснимой готовностью выкладывала, мне пригодятся куда больше, чем латки, которые она пришивала, чем щелок, которым она меня мыла, чем мочалка, которой она меня драила. Чего она только не рассказывала. Все эти мытарства были мне и самой известны. Но я услышала целую серию более или менее печальных историй обо всех знакомых, полузнакомых, а то и вовсе незнакомых своих земляках. Учитель сельской начальной школы Припелица с сыном Володей работают на колхозной пасеке. Горганчук и его трое сыновей, имевшие в Сороках на горе механическую мастерскую, хорошо зарекомендовали себя на местной МТС. Домника Андреевна Попеску с дочкой Зиной и сыновьями Яшей и Манолием кое-как устроились. Зина учительницей, сыновья трактористами. Самая длинная, запутанная и печальная история касалась одной почти незнакомой мне семьи Прокопенко. О них я знала только, что муж был преподавателем, кажется, в семинарии, а жена — акушеркой. Была еще и свояченица, имя и фамилия которой были мне неизвестны. Грустная история заключалась вот в чем. Самого Прокопенко и свояченицу отправили зимой на лесоповал, жена, беременная 7-летним сыном, остались в колхозе. На лесоповале самого Прокопенко задавило бревном, и когда об этом сообщили его жене, она от потрясения преждевременно родила, роды оказались тяжелыми, и родились к тому же двойняшки. Один ребенок родился, а другой оказался в поперечном положении. Нужна была помощь. Ее повезли на санях в село Бабарыкино, где есть больница. Это оказалось бесполезным. Несчастная женщина, истощенная голодом, непосильная и к тому же непривычной работой, умерла. И оба младенца тоже. Остался сирота лет 7, который побирается. Тетку с работы не отпустили, но пообещали, что к началу полевых работ, то есть к 1 мая, ее отпустят в колхоз. Много с увлечением рассказала мне Анна Пержовская. Кое-что я запомнила, кое-что, задремав, пропустила. И не ждала, не гадала, что все эти байки сослужат мне службу. Раннее утро, я бодро шагаю по замерзшей за ночь дороге, похрустывая тонким литком. Лес опустел, возле дороги зябь, и борозды парят, пригретые солнцем. Удивляюсь, как тут стремительно сменяются времена года, как быстро шагает весна. Еще несколько дней тому назад казалось, зиме конца краю не видать. Когда пошел дождь и снег превратился в синеватую кашицу, я полагала, что еще долго буду месить ногами эту шлепаялу. А вот сегодня совсем уже весна. В моей душе зазвенели какие-то струны, руки тянутся к плугу, и я жадно ловлю первую трель жаворонка. Весна. Перед тружениками полей вереница дней, полных напряженного труда. И все-таки это радостная пора надежд на будущее. Вдруг что-то лежит на дороге. Да ведь это большой, новый, разводной ключ. Паровозный, зовут их у нас. Не иначе тракторист его обронил, от растяпа. Я смотрела на ключ в раздумье. Потерян был он вчера, успел примерзнуть. За ним, потерявший его, не вернулся, значит, не заметил. Не сегодня, завтра трактора выйдут в поле. Каково будет этому растяпе без ключа? И я сделала непростительную глупость. Вместо того, чтобы обойти стороной группу зданий, разукрашенных флагами и лозунгами, я направилась прямо туда, вошла в ворота, над которыми висел транспарант со словами «Добро пожаловать» под надписью с названием колхоза «Путь Ленина». Вошла в здание правления и, протягивая ключ одному из тех, кто был в зале, сказала: «Вот ключ утерянный, должно быть одним из ваших трактористов. Я нашла его на дороге». «Всякий добрый поступок должен быть награжден. Но награда моих поступков, верно, на небесах, а на земле с добрыми поступками мне всегда не везло». Когда я повернулась и пошла к двери, один из присутствующих заступил мне дорогу, а другой схватил за плечо. Прежде чем я разобрала, в чем дело, набежала толпа правленцев. Узнать их можно было по раскормленным рожам. То, что допустила ошибку, я поняла лишь тогда, когда во дворе целая орава мальчишек стала кричать: «Шпиона поймали! Немецкого!» Откуда-то появились два здоровых лба. Один отобрал у меня рюкзак, а другой крепко ухватил за ворот телогрейки. Через полчаса я услышала: «Ведите ее в Бабарыкино, в сельсовет, и сдайте под расписку». Во дворе уже гудела толпа. В меня полетели камни, палки, комья грязи, и под свист, и улюлюканье меня повели, причем 20 мальчишек еще долго следовали за нами. Я знала из литературы и воспоминаний очевидцев прошлой мировой войны и войны гражданской, что когда на фронте дела плохи, то в тылу, как зараза какая-то, распространяется шпиономания. Но, боже мой, за тысячи и тысячи верст в таком медвежьем углу... Но может ли быть что-нибудь глупее? И вот меня доставили в Бабарыкино, в сельсовет. Было уже 9 часов, а то и больше, но в сельсовете еще никого не было, только уборщица мыла полы. Один из моих конвоиров затеял с нею от нечего делать разговор. «Что это ты, тетя Дусь, в воскресенье полы моешь? А и вчера не досуг было, что ли?» «И не говори, родной», — вздохнула старуха-уборщица. «Вчера чай за полночь. Все заседали, я было сунулась с уборкой, да какое там, ведь приехал самый набольший начальник НКВД из Томска. Ох, и страшный, однако, о нем говорят, что он не только тебя всего насквозь видит, а и на 7 пядей под тобой. Как глянул на меня, аж коленки у меня задрожали. Ты что, тетка, говорит, не знаешь, что теперь война, и никаких воскресеньев не положено? Велят, сполняй и думать не моги». Но, думаю, повезло, попало, как кур во щип. Мало что начальник НКВД, а еще на 7 пядей сквозь землю видит. Пропала моя головушка. Сижу на ларе под окном и грустно смотрю в окошко. Солнце пригревает, весна. Ох, на волю бы. Ну вот, подъезжает бричка, запряженная крупным белым конем. Выскакивает какой-то тип в шинели и подобострастно помогает сойти другому тоже в шинели, но в фуражке с красным околышком, оба с портфелями. Слышу обрывки фраз. «Кого привезли? Дезертира?» «Шпиона, говоришь? Ну, посмотрим». Входят, здороваются, садятся. Тот, кто на 7 пядей под землей видит, во главе стола. Другой догадывает, что это местный комендант и милиционер, по правую руку. Мне указывает место напротив, сажусь, молчим. Да, у него пренеприятный, пристальный, будто сверлящий взгляд. «Итак, кто вы?» Перед ним на столе лежит моя заборная книжка из Суйгинского леспромхоза. Скрывать нет смысла. «Керсновская Ефросинья Антоновна, сослана из Бессарабии, из города Сороки. Начальник коменданту вполголоса. Ваши из Сорок?» «Да». «Вы эту знаете?» «Нет, но я здесь недавно». Я не умею хитрить и обычно попадаю в просак, как только открываю рот, выдаю себя с головой. Но бывают моменты, когда в течение 1 секунды принимаешь решение, до которого за целые сутки размышлений не додумался бы. Вот и теперь, после сказанной комендантом вполголоса фразы «Я здесь недавно», меня будто озарило. Словами не передать все, что я чувствовала в то мгновение. Наверное, нечто подобное испытывает игрок в покер, когда он поставил на карту, а карта плохая, и вся надежда на блеф. Смотрю в глаза начальнику и начинаю быстро и уверенно. Меня взяли сестрой и зятем Прокопенко. У сестры сын был 7 лет, и сама она в положении. Поселили нас в деревне Малова. Взгляд начальника в сторону коменданта. Тот кивает. Продолжаю. Зимой зятя, как трудоспособного, и меня, как одиночку, направили на лесоповал. Его там деревом убило. Опять взгляд, опять кивок. А у сестры преждевременные роды, да еще близнецы. Одного родила, с другим неправильное положение. Ее повезли сюда, в Барыкино, в больницу, но умерла она. И оба младенца тоже. Опять взгляд и подтверждающий кивок. Остался племянник, один-одинешенек, сирота. Меня отпустили, я зятевы вещи взяла, вот. Тут я показываю на сапоги и военного образца штаны, которые видны из-под юбки, и вытягиваю из рюкзака куртку и кубанку Иры. Племянник, значит, в Гангасе, я за ним и пошла. А кого вы в Гангасе знаете? Припелица учителя и сына его, Володю. Они там в колхозе пасеку организовали. Они хорошие специалисты по части пчел. Опять взгляд и опять кивок. Горганчук с тремя сыновьями. Они слесари-механики из МТС. И еще по песку Домника Андреевна. С дочкой Зиной и сыновьями Яшей и Манолием. Взгляд, подтверждающий кивок. До сих пор все идет как по маслу, и вдруг... Всегда бывает это вдруг. Малава, это в каком районе? И правда, в каком районе Малава? Если мне назначено там жить до самой смерти, то не могу же я не знать, в каком это районе. А я не знаю. Где-то здесь стык трех районов — Шигаровского, Кожухинского и Пихтовского. Но где же их граница? В Пихтовском? Шигаровском? В Кожухинском? Я растерялась, невольно опустила глаза. Непроизвольное движение растерявшегося человека. Ну что это? Под ногами у меня бумажка, конверт, сложенный треугольничком. Бессознательно. Совсем автоматически читаю адрес. Йоганн Штраус, деревня Ювала, Кожухинского района. Ювала, Малава и то и другое чувашские названия. Должно быть, чуваши селились неподалеку. Очевидно, тот же район. Поднимаю взор и отчеканиваю, глядя в глаза начальнику. Малава Кожухинского района. Комендант кивком головы подтверждает. Я будто невзначай роняю шапку и вместе с шапкой поднимаю конверт. Молчим. Пристальный взгляд действительно сверлит. Просто физически неприятное ощущение. Вы ссыльная. А вы самовольно отлучились с места ссылки. Это расценивается как побег, признайтесь. Значит, все ни к чему. Карта моя бита. Признаться? Как будто даже легче стало. Чувство какой-то пустоты. Все потеряно. Да. Бежала, сказала я, твердо глянув ему в глаза. Откуда? Суйга, на Чулыме. Так там же нет лесоповала. Как так нет? Да мы там американским краскотом такое лисище валили. Пила двухметровая, значит. А деревья? На вершину глянешь, шапка упадет. «Чулым? Суйга?» Как будто про себя повторил начальник, бросив беглый взгляд на мою заборную книжку, где действительно эти названия упоминались. Не знаю почему, мне стало как-то спокойно. Все стало на свои места. Нечего ждать, не на что надеяться, и, главное, не надо лгать, судьба. «Вот что», — вскинул голову начальник, «если бы вы отлучились дольше, чем на 3 дня, то вас следовало бы судить за побег. Но я попрошу, чтобы комендант, учтя ваши побуждения, был к вам снисходителен. Возвращайтесь в Малаву, заявите о своем возвращении и впредь не самовольничайте. Послезавтра, может быть, даже завтра, начинаются полевые работы, и вам будет предоставлена возможность загладить свою вину. А теперь можете идти». Если бы рухнул потолок, если бы стол вылетел в окно, а оба начальника очутились на шкафу, то и тогда я не была бы более ошарашена, чем сейчас, когда услышала эти слова. «Ну что же, идите», — повторил он. Стены немного кружились, а пол колебался, как лодка на волнах. Тошнота подступила к горлу. Я сделала невероятное усилие, чтобы не упасть. Он ничего не понял. Он под побегом подразумевал самовольную отлучку из Малавы, то есть километров на 20. А о том, что я бежала из Нарымского края, он и не подозревает. Дрожащими руками я сгребла вещи моего покойного зятя, сунула их в рюкзак и, пробормотав что-то непонятное, ринулась к двери. «Стойте! А ваша заборная книжка? Она может вам еще пригодиться». Стараясь овладеть собой, я вернулась к столу, взяла злополучную заборную книжку и нашла в себе силы извиниться за рассеянность, поблагодарить, поклониться и спокойно, хотя земля подо мной горела, вышла из помещения сельсовета. Спокойствия у меня хватило еще шагов на 20-25 до поворота за угол, а потом, боже мой, откуда иногда силы берутся? Подобрав юбки, я ринулась с такой быстротой, которой позавидовал бы любой спринтер на беговой дорожке, куда девались голод и усталость. Я неслась, как на крыльях. Мне чудился топот за спиной, я ожидала, обернувшись, увидеть догоняющую меня бричку, запряженную белым конем. Давно скрылась в голубоватой дымке Бабарыкина, а я, то переходя на гимнастический шаг, то опять бегом, все продолжала оглядываться. В чем же разгадка? Обрывки мыслей путались у меня в голове, и я никак не могла понять, что же все-таки произошло. Лишь постепенно положение начало проясняться, и все же я разобралась в этой загадке. Но лишь тогда, когда узнала, что та речка, вдоль которой я шла накануне, петлявшая справа от меня в глубоком и крутом овраге, загроможденном льдинами, тоже называлась Суйга. А где-то южнее, по железной дороге, недалеко от Новосибирска, тоже была станция Чулым. Я из лесозаготовки Суйга в бассейне реки Чулым. А вот начальник, который видит на 7 пядей под землей, имел в виду эту речку Суйга, на которой расположена станция Чулым. Вот и попробуй доказать, что такого рода путаница возможно только в оперете. Что это? Просто ли мне везет? Или жизнь — это цепь случайностей? Пути мост через ручей. При виде воды мне захотелось пить, я сошла с дороги и спустилась к речке. Но что это? Прошлогодний гриб, дождевик. Это далеко не лакомство для гурмана, но гриб, или, вернее, остаток того, что им было, был большой, но от него осталась только шкурка, напоминающая старую замшу, а внутри что-то с виду похожее на горчицу и немного сухих спор. И все же съела я его с большим удовольствием и почувствовала еще более мучительный, раздирающий внутренности голод. Затем я заснула. Хоть недолго, но я наслаждалась жизнью и покоем. Солнце уже заходило, когда я прошла, вернее, проскочила Малаву. В ней я не задержалась. Меня преследовала мысль о коменданте и о той женщине, за которую я себя выдала, даже не назвав ни ее имени, ни имени ее племянника. В таежном краю, где так много строительного материала, теперь кони не имеют хозяев, так как коллективный хозяин не хозяин, и те кони, которых я видала на лесоповале, содержались в ужасных условиях. Коровы иное дело. Я не видела, как ухаживать за общественным стадом, зато своих коров любят и лелеют, но коровников все равно не строят, а содержат их в стайках. Стайки — это что-то вроде шалаша из верхушек деревьев, прислоненных к избе. Корова там стоит всю зиму, и навоз из-под нее не выгребают. Так что к весне корова уже на уровне крыши. В ту весну 1942 года я вычистила немало подсобных таких конюшен. Хорошо, когда у хозяев была тачка. В большинстве случаев так оно и было. Но если хозяин в армии, то все хозяйство, в том числе и тачка, приходит в упадок, и нередко таскать навоз приходилось на горбе. Что ж, работы я не боюсь. Пусть она меня боится, рассуждала я, взваливая на горб корзину с навозом. До чего же я выглядела нелепо. Я так и не научилась толком повязываться платком. Женский платок на мне походил скорее на повязку средневекового флебустьера или на головной убор араба. Юбку же я подтыкала, а чаще всего скидывала и вешала так, чтобы она была под рукой, чтобы не скандализировать старух. Поработав день, два, иногда и три на одном месте, поев, если не досыта, то в полсыта, картошки иногда с молоком, и, получив на дорогу той же картошки немного денег, я шагала дальше, на юг. Бывало, угощали меня репой, брюквой, чаще всего турнепсом. Шагая дальше, я рассуждала: «Дал Бог день, даст и пищу». Впрочем, главный расчет был на то, что руки, не боящиеся труда, найдут себе применение. Увы, еще одно заблуждение. По мере приближения к Новосибирску обстановка резко изменилась, разумеется, к худшему. Стайки по-прежнему нуждались в чистке, и огуречники нуждались в навозе, но разлагающее влияние спекуляции и стяжательства давало о себе знать. Все города были переполнены беженцами. В Новосибирск, кроме того, эвакуировали многие заводы, города росли, притом не сами города, а их население. Транспорт и снабжение были в хаотическом состоянии. Цены на черном рынке были потрясающие. Килограмм масла стоил теми деньгами 1500 рублей, а буханка хлеба — 250. Жажда наживы охватила всех, кто жил неподалеку от Новосибирска. Люди предпочитали не делать вообще огуречников и не чистить стайки, лишь бы не кормить рабочего. Ведь картошку можно продать по баснословной цене, а рабочему можно сунуть несколько рублей, на которые здесь и одного турнепса не купишь. Так, терпя бедствия, я пересекла Транссибирскую железную дорогу возле станции Чик, настолько близко от Новосибирска, что были видны трубы Кривощёкова, предместье города. Ближайшая цель была отойти как можно дальше от Новосибирска, безразлично в каком направлении, туда, где меньше беженцев, спекулянтов, НКВДистов.